Потом бросил сачок и с радостным воплем стал копаться в листьях. «Что там у тебя?» — спросил я. Боб схватил что-то в пригоршни и заплясал от радости. «Это она!» — вопил он. «Это она!» «Кто она?» «Жаба Пипа». «Врешь!» — недоверчиво сказал я. «Ну так поди да посмотри», — сказал Боб. Его так распирало от гордости. Он раскрыл ладони, и я увидел странное и уродливое существо. Честно сказать, выглядело оно совсем как бурая жаба, но такая, по которой проехался очень тяжелый паровой каток. Ее короткие тоненькие лапы жестко торчали по углам квадратного тела, словно охваченного трупным окоченением. Морда у нее была острая, глазки крохотные, и вся она была плоская, как блин. Боб не ошибся. Это был крупный самец Пипы. Пожалуй, самый интересный из всех амфибий на свете. Боб гордился и волновался не зря. С первого дня нашего пребывания в Гвиане мы старались раздобыть это животное, но безуспешно. А теперь, в самом, казалось бы, неподходящем месте, когда мы и думать забыли о Пипе, мы нашли ее. Легко себе представить наше восторженное беснование и самоупоение по поводу уродины, лежавшей в горстях у Боба, между тем, как всякий другой на нашем месте наверняка проникся бы отвращением к такой добыче и поспешно выбросил ее. Несколько придя в себя, мы засучили рукава и принялись с яростным ожесточением протраливать каждый дюйм маленького притока, воздвигая на его берегах пирамиды гниющих листьев, которые мы перебирали с рвением двух обезьян, ищущих друг у друга в шерсти. Наше упорство было вознаграждено. За час работы мы нашли еще 4 фантастические жабы, причем одна из них оказалась самкой с икрой, добычи, не имевшей цены в наших глазах. Потому что самое необыкновенное в Пипе — это ее способ выведения потомства. В брачную пору перед икрометанием у большинства видов жаб и лягушек, представителей обоих полов, какое-то время можно видеть вместе. Самец в выступлении страсти обхватывает самку подмышки и продолжительное время остается у нее на спине, сжимая ее в брачном объятии. В конце концов, самка мечет икру, а самец оплодотворяет ее. У Пип этот процесс совершается несколько иначе. Самец забирается самке на спину и обхватывает ее поперек груди, согласно общему правилу. Но когда наступает момент икрометания, самка выпускает из заднепроходного отверстия длинный трубкообразный яйцеклад и загибает его себе на спину, просовывая под живот самца. Когда яйцеклад должным образом уложен, самец начинает ерзать по спине самки, массируя яйцеклад и выдавливая из него икру, которая неровными рядами укладывается на коже самки и прилипает к ней, словно приклеенная. В начале брачной поры кожа на спинке самки становится мягкой и рыхлой, словно губка. И после оплодотворения икринки внедряются в нее, образуя в ней чашеобразные углубления. Верхняя часть икринок, выступающая над поверхностью кожи, твердеет и образует как бы маленькие выпуклые купола. Вот и выходит, что самка Пипы носит всю свою икру в многочисленных маленьких кармашках на спине. В этих-то кармашках ее потомство и проводит свое раннее детство, превращаясь из икринок в головастиков, а из головастиков в жаб. Когда детеныши подрастут, они отжимают крышку наверху кармана и выходят в новый, отовсюду грозящий им опасностями мир. Самка, которую мы поймали, должно быть, лишь недавно уложила свои икринки. Крышки карманов еще не успели затвердеть. Несколько недель спустя кожа на ее спине стала еще более ноздреватой и набухшей, словно пораженная проказой, а карманы еще более оттопыренными. Когда детеныши достаточно подросли, чтобы покинуть спинку матери,